В нашей стране стали подростки больше пить и курить, и в результате этого стали больше сломаться. А бывают же странные картины. Вот к нам как-то на кафедру в университете пришла женщина, заслуженный работник посвящения, директор школы. Весь город знает, она вообще там, ну, один из лучших учителей, директоров школ города Красноярска. У нас связь с этой школой напрямую там, наши практики проходят. И вот однажды она пришла к нам на кафедру, такая дама в теле, раз в два больше меня. Солидная дама, красивая такая. И вот она с ужасом, со слезой на глазах рассказывает, что и до ее образцово-показательной школы дошла эта зараза, наркомания. И в ее показательной школе уборщица из туалета выметает шприцы. Рассказывает это с болью на глазах и не вынимает изо рта сигареты. Курит и рассказывает, как у нее до ее школы дошла наркомания. А сама она кто? Табачный наркоман. Если директор школы наркоман, или даже табачный, то что остается делать ученикам? Слабости родителей превращаются в пороки детей. Курящий учитель порождает героинного наркомана ученика. Ну, учителя говорят, так, кстати, а как насчет учителей? Есть статистика? Я не буду у вас позорить. Приведу данные по учителям Красноярского края. Сколько у нас пьющих и не пьющих учителей? Директоров школ, завучи школ. Я читал курсы биологии, есть такое, у вас не знаю, есть или нет, факультет повышения квалификации учителей. Есть, да? Да, везде есть. Собираются со всего края учителя на какое-то время, на месяц, там, на 3 недели, и повышают свою квалификацию. Нормально. Меня приглашали там читать курс, и я проводил среди учителей, не собор учителя, а есть отдельно завучи, отдельно директора школ, и я проводил анонимное анкетирование вот по этому алкогольному вопросу. И в том числе, как лично сам учитель завуч относится вот к этому алкоголю. Привожу сведения. Если у вас все по-другому, то ради Бога. Я не хочу, как говорить. Может, у вас все не так. У нас вот так. В анонимных анкетах 94% учителей сами добровольно, никто под руку не толкал, честно признались, что они культуропитейщики. 6% написали, что они совсем не пьют. 6% ведут трезвый образ жизни. 94% учителей употребляют алкоголь. Я думаю, что алкоголиков пьяниц среди них нет. Культура пьянища. У вас другая картина в городе, в области? Близкая, да? Сидят перед мной 100 завучей школ. Они что написали в анкетах? 96% завучей школ сами честно признались, что они употребляют алкоголь. Когда перед мной села 100 директоров школ, вы догадались, какой результат? 100% директоров честно признались, что они употребляют алкоголь. Что нам требовать от наших детей, когда 95% педагогов сами употребляют алкоголь? Ну а что с детей всегда спрашивают? Так отрезвление-то в школе, работа-то по трезвости в школе, с кого должно начаться? Вот рассуждать, с 1-го класса, с 5-го класса, с 10-го класса, с кого должна быть работа по отрезвлению в школе начаться? С учителей, директора, завуча. Ну, скажете, вы придете такую кормову, скажете своему директору, говорит, ну что, я же не алкоголик, не пьяница. Да, вы хуже, вы культура питейщика. Еще хуже, чем алкоголик или пьяница, вы культура питейщика. Тяжело смириться вот с этой мыслью. До сих пор мы жили в счастливом неведении. Мы жили, что мы правы, пьем культурно, умеренно. А тут приехали профессора, и оказывается, что культурно это потребление. Это еще хуже алкоголик. Алкоголик купить, как получается. В этом есть суть собриологии. Вот какая неудобная наука для многих. Ой, какая неудобная. Сейчас пойдете книжки обратно сдадите, деньги назад получите. Ну, фига нам такая наука. Мы-то думали, что нам как детей учить, а выяснится, нам надо самих себя переделать сначала. Начинается это воспитание с ученика, а с кого? С учителя. Сейчас мы проделаем с вами такую важную работу. Разделим страницу вдоль пополам. Как там у нас по времени? Сколько осталось? Общая, нормально. Пополам. И будем сравнивать две теории. Теорию трезвости и теорию культурного питья. В сравнении истина познается лучше, объемнее. Слева напишем ПФФ, теория культурного питья. Справа напишем собриология или теория трезвости по-русски. Страницу разделили. Будем сейчас мы этим двум теориям задавать вопросы. Вопрос писать посередине, прямо поперек черты для обоих наук. Как на один и тот же вопрос отвечает ученый третий, нормальный человек, и ученый культуры литейщик. Такие тоже товарищи есть, мы их знаем. На чьих 30 сребреников они работают. Ученый трезвенник, ученый культуры пяти. Кстати, мы вот сами трезвенники как-то не очень любим называть себя трезвенниками. Мы это говорим вынужденно, чтобы другие поняли. Сами мы себя трезвенниками не называем. А знаете, как мы себя называем? Нормальными людьми. Если человек не употребляет алкоголь, это просто нормальный человек. Это абсолютно то же, что если вот вы не употребляли керосин. Не пьешь керосин? Нет. А на 4 месяца совсем не пьешь. А по праздникам? Нет. Она по праздникам пьет. А чуть-чуть, мало ли, совсем не пьет. Скажите, надо ей какой-то термин применять к ней, что вот она бензин совсем не пьет. Или она просто нормальный человек? Она просто нормальный человек, и не надо обзывать, что она антибензиновая, да, просто она, кто не употребляет алкоголь, это просто нормальный человек. Кстати, я уверен, что по отношению к табаку здесь нормальных людей гораздо больше. Поднимите руку, кто не курит табак. О, так, ага, все, спасибо, 90%. 90%, скажите, вы 90% экстремисты? Нет, нормальные люди, да? Ну ведь это совсем-то не курить, это же крайность. Как нам говорят, совсем-то не пить, это крайность. А только если по праздникам хорошую сигарету, а? Тоже нет, но вы экстремисты. Экстремисты 90% из вас тут. Вы просто нормальные люди. Кто не употребляет алкоголь, говорят, экстремисты. Крайность не употребляет. А бокальчик шампанского на год. Так сигарета-то и алкоголь, это одно и то же. Легче всего... Легче чего объяснить, что такое трезвость, не курящие люди. Не пить – это абсолютно то же самое, что и не курить. Вот то же самое. Вы 90% страдаете от того, что вы не курите. Я вас уверяю, от того, что вы не будете пить, тоже страдать не будете. Понимаете, 90% не курит, но 90% выпивает. Знаете, как это? По-разному относимся к двум наркотикам. Это одно и то же, что сигарета, что табак, что алкоголь. Но... Алкогольная мать, видать, могущественнее, чем табачная, сильнее ведет свою пропаганду. На пропаганду курения мы с вами не поддались, а вот на пропаганду алкоголя... Ну, вы сами признались, честно, и я, кстати говоря, тоже никогда не курил. А вот выпивал шампанское на Новый год, конечно, выпивал шампанское на Новый год, да. Сильнее у нас идет пропаганда питья, чем табака. Ну так вот, первый вопрос мы зададим двум теориям. Первый поперек этой линии. Мы вообще говорим алкоголь, алкоголь, алкоголь. А что это такое? Задали вопрос, что такое алкоголь? И как две теории, две группы специалистов отвечают на один и тот же вопрос? Вообще по алкоголю существует только две теории. Теория трезвости, теория культурного питья. Скажите, а как же алкоголики и пьяницы? Есть теория алкоголизма? Нету. Алкоголики не создали свою теорию алкоголизма. Потому что им интеллекта не хватило. Вся их философия заключена в сакраментальной фразе, единственной которой они могут сказать, когда выпьют. Ты меня уважаешь. Но больше их не хватает. Они теорию не создали. А культура питейщики создали. Трезвенники, культуры, питейщики. Две теории. Что такое алкоголь? Как на этот вопрос отвечают слева культуры, питейщики, специалисты? Ученые культуры, питейщики. Пишем. Ну, вместо алкоголь пишите просто большую букву А. Потому что часто будет встречаться для кратости. Алкоголь-тире – это специфический пищевой продукт. Который нельзя употреблять детям, беременным женщинам и водителям за рулем. Знакомая, да, позиция? Точка. Вот что такое алкоголь с точки зрения структуры. Это специфический пищевой продукт. А в чем его специфика? Вот нежелательно детям, беременным женщинам и водителям за рулем. А это пищевой продукт. Раз это пищевой продукт, в каких магазинах должен продаваться алкоголь? В каких? В продуктовых. В Магнитогорске в каких магазинах продается алкоголь? В продуктовых. Значит, в Магнитогорске проводится политика культура питейщиков. Ну вот оно доказательство. Как любой пищевой продукт, алкоголь надо принимать в меру. В меру, да. Вот воду надо пить в меру. Кушать надо в меру. Вот сколько там в меру воды в день полагается? Стоит 2 или 3 литра, да? Вот норма 3 литра в день воды. Если ты будешь 5 или 10 литров воды в день пить, тебя разнесет водянки, заболеешь, помрешь. Совсем воду не будешь пить. Другая крайность. Обезвоживание организма тоже помрешь. А есть золотая середина, 2-3 литра в день. Кушать надо в меру. Если вы начнете там тазиками пельмени наворачивать, бочки варенья, коробки печенья, вас разнесет в 3 раза больше меня, а там жестко помрете. Совсем не будете кушать, станете дистрофиками, тоже помрете. Это другая крайность. А есть золотая середина. В калориях надо сколько? 3000, да? Калорий, ну, знаете, тут медики есть, знаете. Вот алкоголь тоже пищевой продукт. Значит, алкоголь надо принимать в меру. Много не пейте, алкоголиками станете. Но совсем не пить, это другая крайность. Это экстремизм. Ну как это совсем-то не пить-то? А на Новый год-то бокал шампанского-то. А на 8-й-то мало-то. Как же? А есть золотая середина, вот так, вот как итальянцы, как французы, пьют культуру, верят, вон там алкоголиков не видно приезжать. Вот как надо научиться. Раз пищевой продукт, значит, надо мерить. Это позиция культуры питейщиков ученых.